Формы энергетической работы в заклинательной магии. Виды заклинаний. Направление энергетической работы в эзотерике делится на следующие. Молитвы. Призывание помощи сверху. Обращение к какому-то объекту. И работа этого объекта. Молитвы дают определенное состояние, которое позволяет создать пространство для воздействия. Они включают в определенный эгрегор и должны быть формализированного содержания, содержащего правильную очередность по гласематике. Заговоры. От молитв отличаются тем, что это либо прямой приказ, как заклинание, либо описание действия, процесс путешествия. Процесс описывается целиком. Заклинания означают конечное действие, то есть что получается. Вначале описывается перемещение куда-то, например, через стихийный портал, а затем формулируется результат заклинания, на который идет фиксация информации. Это мыслеформа. Заклинания могут быть точечные, на чакру или орган, привязанные к какой-то информации. Варианты заклинаний. Образы. Это процесс показа чего-то. Он достаточно долгий. Протоязык. Фиксация образа, когда на какое-то действие идет один образ и одно слово. То есть описывается некий процесс с выводом на протоязык. Здесь используется маятник и алфавитная диаграмма. Подбираются буквы и складываются в слова имена. Или имена просто ловятся по ощущениям. Слова желательно записывать. Повторяющиеся слова на какое-то действие. Это и есть значение заклинания для подсознания. В разных состояниях могут быть разные сочетания букв на один и тот же процесс. В этом варианте можно описать в именах любое состояние, любой глиф в любом аркане, в любой стихии. Любой глиф говорит о том, что можно сделать в этом аркане, и за счет этих имен можно найти то, как у человека будет проявляться этот аркан. Стихийные заклинания. Надо учитывать то, в какой стихии находится аркан, в зависимости от столпа. Огонь будет разгонять по энергии, земля – стабилизировать и структурировать в настоящем, вода – растягивать по времени в прошлое, воздух – уводить в будущее и давать многовариантность. А. В базовых арканах по огню и земле – срединный столб. 15-й аркан дает базовую чистоту. 22-й аркан будет загрублять энергию. 3-й аркан будет повышать чистоту. Б. В базовых арканах по воде – правый столб. 16-й аркан дает базовую чистоту. 21-й аркан будет загрублять энергию. 12-й аркан будет повышать чистоту. В. В базовых арканах воздуха – левый столб. 14-й аркан дает базовую чистоту. 19-й аркан будет загрублять энергию. 10-й аркан будет повышать чистоту. Проще всего по стихиям работать с этими арканами, чтобы приучить сознание к диапазону частот. Нарабатывая арканы, вы нарабатываете шаблоны того, как можно в этих арканах действовать. Образы, которые есть в арканах, запоминаются. С глифами связывается событийность, и каждый аркан дает состояние. Вызывая состояние у себя, вы суггестируете его другому человеку. При вызове имен идет уход в глубины бессознательного. Те образы, которые используются в заклинаниях, при выводе на этот протоязык, будут давать более быстрый результат. Заклинание начинается с мысли формы, привязанной к нужному глифу. Первичная работа идет на тройках и четверках стихий. В тройках складывается представление того, что что-то делает что-то. Описание процесса, заложенного в глифе и привязываемого к человеку. В четверках дается качество. Описание количества какого-то глифа в человеке и его жесткая фиксация. Огненные заклинания, самые простые. Формируется мысли-образ прохода портала стихии. Того, что там делается и накладывается на человека. Это проговаривается и ловятся имена, одно-два имени. Они запускают весь текст заклинания, который получается однородным. Например, для закачки иммунной системы используется 17-й аркан и формируется заклинание соединения человека с энергиями природы. И его иммунная система будет усиливаться. То есть имеется в виду этот процесс. Структура заклинания располагается на манипуре человека. За счет этого у него процесс в 17-м аркане запускается. Земляные заклинания – самые сложные. Чем больше описание деталей заклинания, тем сильнее заклинание. Оно неоднородно, напоминает шар с крюками. Крюки – это детали описания. В земле для этого будут время и силы. Водные заклинания. В воде можно представить серебряное кольцо и золотой шарик, который двигается против часовой стрелки по этому кольцу. Он дает сдвиг в прошлое. Затем идет описание того, что человек находится в таком-то времени, где у него все хорошо. Происходит сдвиг человека в прошлое равномерно, без жестких переключений, как можно дальше, и фиксация его в определенном возрасте, где решается его проблема. Человек переключается в нужный вариант вероятности. Структура заклинания ставится на манипуру, анахату или вишудху. Воздушные заклинания. В воздухе идет смещение в будущее, в многовариантность. Золотой шарик по серебряному кольцу раскручивается по часовой стрелке и идет ускорение у человека. Главное – задать ему динамику. Работа с маятником. Используется алфавитная диаграмма. Смотрите приложение 1, на которой изображен круг сущностей, круг стихий, большой круг букв, шкала жив-мертв, шкала да-нет. Первое. Для калибровки своей настройки сначала надо определить по шкале сущностей, с кем ведется разговор. То есть это может быть человек, сущность, элементер, элементаль. В нормальном варианте маятник покажет на человека. Второе. Задается несколько контрольных вопросов в системе «да-нет» и смотрятся ответы по шкале. Третье. По кругу стихий можно определить сдвиг человека в стихию. Сдвиг в воздух может означать нервные заболевания или же перегруженный эмоциональный фон. Сдвиг в воду может означать депрессию. Сдвиг в огонь может означать агрессию. Четвертое. Большой круг букв имеет 3 алфавита. В зависимости от рождения и времени подсознание каждого человека откликается на тот или иной язык, воспринимает язык того времени. Иврит – самый старый алфавит. Латиница – относится к нашей эре. Кириллица – самый молодой алфавит. В начале работы смотрится, на каком языке выражается истинное имя и его нахождение в соответствующем круге – до 7 букв. Звучание имени будет откликаться в теле. В центре круга расположены обозначения психотипов и поражений. Жесткий, загрубленный человек. Человек, открытый к духовности. Человек-медиум, оторванный от жизни. Человек, жестко фиксированный в каком-то эгрегоре. Человек, управляющий собой и миром. Мир управляет человеком. Стрелка – сглаз. Спираль – порча. Маятник ставится на центр круга и смотрится то, куда он начинает качаться и где залипает. Активизация аркана и отработка отдельных глифов. Для активизации карты аркана надо, смотря в центр карты, направить энергию в карту, проникая энергией и вниманием в глубину пространства карты на 10 сантиметров. Из карты начинает идти энергия. Активизированная карта – это дверь в аркан. Она излучает состояние аркана. Первый этап – это взятие состояния в общем, восприятие карты как часть своего сознания. Второй этап – это выделение глифов. Каждый глиф в социуме отражается по-своему.